Как-то утром Саен выглянул в сад. Там лежала туша оленя, задранного волком. Монах отрезал кусок мяса и съел его, продлив тем самым свою жизнь. Принес на алтарь цветы и продолжал читать сутру лотоса. Прошло 3 дня, Саен варил оленину. Из села пришел некий муж, и монах застыдился, что ест скоромное. Человек тот заглянул в котел. Там варились дубовые поленья. Монах рассказал гостю всю правду. Селянин сказал: «Сострадание каннон и сила молитвы сотворили чудо сие». О прозрении. Слепая вдова пришла к статуе Будды Якуси, горячо молилась и просила Будду о прозрении. 2 днями позже ее дочь увидела, как из груди статуи капает сок, похожий на персиковое масло. Дочь сказала об этом матери. Мать пожелала того соку и попросила дочь напоить ее, и она прозрела. Верно говорят, горячие молитвы не останутся без ответа. Слово о поимке вора. При государыне Абе община верующих как-то раз совершила обычную церемонию приношения бодхисаттве Мёкен, а также одарила монахов храма деньгами и другим добром. Ученик одного монаха похитил из числа приношений 5 кан монет и спрятал их. Позднее ученик вернулся, чтобы забрать деньги, но обнаружил только убитого оленя, с вонзенной в него стрелой. Тогда он пошел в деревню, чтобы позвать народ, помочь принести тушу. Когда же он привел людей, то оленя там не было, а лежало 5 кан монет. Так нашли вора, то был не просто олень, а воплощение бодхисаттвы.